Все могу понять, как недовольны или сопротивление человека. Именно в ваших интересах. Здравствуйте, Зарина Махкамовна, это вы? А вы кто? Я Сергей Николаевич, представляю Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Да, это по я. По поводу фамилия вашего долга звоню по кредитной карте просто. 255 дней, почему не платите вы? Фамилия есть у вас? Что? Фамилия есть у вас? У меня есть. Фамилия моя Ураков. Почему вы не платите, Зарина Махкамовна, ваш долг 255 дней? Почему деньги не отдаете чужие? У меня нет чужих денег. Все деньги, которые у меня есть, только мои. Нет. Нет? Деньги вы взяли в нашем банке. Теперь обратно не возвращаете. Но в тот момент, 12600 рублей вам нужно сегодня, крайний срок завтра до вечера оплатить. Я вам взяла деньги, а в обмен оставила свое обязательство. Вот деньги мои. А вы их не заработали, эти денежные средства, чтобы они стали вашим. Чтобы они стали вашими, вы их не заработали. Если по смыслу нашего с вами договора, вы у нас их взяли когда на время, деньги были на время взяты, они стали моими. Правильно? Потому что если бы я потратила чужие деньги, то это же уголовная статья. Правильно? Это чужие денежные средства, не ваши. Подождите. Мы вам их дали. Если вы, тратили... если вы говорите нет, о каких-то если чужих мы вам денежных дали, меня послушайте, вы заблуждаете, понимаю, Зарина Махкамова. Да? Да? Ну хорошо. Вы заблуждаете. Если бы мы вам дали карту, ага, а вы на нее внесли свои деньги, ага, а потом их потратили, вы потратили, ага, свои деньги. Ага. А мы вам дали деньги заемные. То есть это не ваши деньги. Деньги заемные? Мы их вам дали на время. А у нас где-то в договоре, да, прописано, заемные, что это деньги заемные. Конечно, это кредитная карта. Мы вам их, да, дали в кредит. А в каком пункте нашего договора, да, написано, что деньги заемные? Ну, почитайте свой договор. Я вас не собираюсь. Ну, вы не знаете, да? Ну, вы по поводу прямо вашего договора. Я не знаю. Я не знаю, стыдно, Зарина Махамовна, я не хочу тратить стыдно на это время. Знать. На элементарные мы вещи больше времени я не хочу тратить тратим время на то, вам объяснять. Чтобы определить, что вы не знаете то, о чем, того, о чем говорите. Нет, я знаю, Зарина Махамовна, просто я не хочу вам элементарные вещи объяснять. Вы можете самостоятельно прочитать о законе со своим кредитным договором. Вам для этого консультация не требуется, то сейчас вы тогда аргументируете, или ваши слова останутся не больше, чем бла-бла, если вы не аргументируете это, не подкрепите доказательствами. Доказательство у вас на руках, кредитный договор, читайте вы его. Вы можете его аргументировать сейчас, или просто договора бла-бла это будет? Вы, хорошо, Зарина пусть это будет просто говорите, бла-бла. Не по делу, вы уходите от темы. Вы деньги когда вернете? Никогда. Обратно, которые никогда на свои нужды потратили. Я которые деньги потратила, рублей, как я их могу вернуть? Ну вот подумайте, логику. Давайте вы их взяли включим на время, можно, согласно как можно условиям кредитного деньги, договора, которые уже потратил, если только в том случае, если ты их куда-то инвестировал. Если куда-то инвестировал, то тогда они вернутся и в случае, если это была выгодная инвестиция. Если инвестиция была вы не очень говорите выгодная, то тогда вы это как можно саду вернуться, детям будете рассказывать, вернуть детям будете потраченные рассказывать деньги? Это в детском саду. Вы думаете, стоит с детского вот сада а мне такую не надо информацию вот это предоставлять? Вы мне... А вы мне лишние слова не говорите, Зарина Махамовна, вы заблуждаете. Естественно. Деньги вы потратили, а в чем чужие, их нужно вернуть. Если вы берете деньги у кого-то в долг, то вы их возвращаете обратно, Зарина Махамовна. 12600 рублей не будет от вас оплаты, вот вы в кредитном порядке, да, будете вы разговариваете сам с собой. Еще раз вам говорю. В чем я заблуждаюсь? Мы на вас в суд подадим, Зарина Махамовна. Да вы что? Вы заблуждаете в своих серьезно вот этих суждениях. Какие что суждения? Деньги нельзя вернуть, которые у кого-то взяли. Нет, вы не просто не пытались даже задуматься о том, какие формулировки вы используете. Я развернула просто вашу формулировку и намекнула вам, что вам нужно формулировать свои предложения иначе. Иначе двоякий смысл получается. Понимаете, о чем я говорила? Но вы не поняли какие этого. Какие двояки? Вы деньги взяли чужие, обязаны вернуть их обратно. Вы прям, я смотрю, рамочный. Аналоговый, я бы даже сказала. Вы меня будете обсуждать или Зарину Махамовну долг свой? А что его обсуждать-то? Меня не надо обсуждать, Зарину Махамовну. А что изменится, если я его буду обсуждать? Я вам не разрешаю меня обсуждать. вам это никак не поможет выбраться из того ямы, в которой вы сейчас находитесь. Ну, разрешите, ну, немножечко, ну, минуточку, давайте вас послушаем. То есть ваше поведение, вот это ваше поведение как-то Зарина Махамовна реабилитирует что? Перед банком или что? Вы знаете, я абсолютно не нуждаюсь в реабилитации, и перед банком тем более. Нуждаетесь, конечно, вам все равно на собственную деловую репутацию, раз вы 255 дней находитесь на задолженности и не возвращаете обратно деньги. Вы их взяли на время. И, соответственно, раз у вас такое халатное отношение к исполнению обязательств, вам потом ни один банк кредиты не одобрит в течение 10 лет. Имейте это в виду. Печалька. Но в любом случае, сведения рублей, да, по 218 федеральному закону, сведения это вы уже передали в бюро кредитных историй, поэтому оплачу я, не оплачу, кредит-то мне все равно уже не дадут. Правильно? Ну, будет суд еще, Зарина Махамовна, и все будет, кредиторы, да? Будут знать, что вы... Кроме все как в принудительном порядке можете возвращать деньги. Ну ладно, деньги. Ну хорошо, конечно. Ну пусть знают. В принципе, что это... Ну хорошо, Зарина, ну пусть знают. Какая, для что вас это меняет? Хорошо? А что плохого? Вы сейчас из-за денег готовы на все, что угодно, согласитесь, скажите мне. Я из-за денег готова? Это с чего вы сделали такое? Ну конечно, вывод? Вы признали в том, что вам все равно, что вам деньги не одобрят. Ну? Больше не дадут, да? Смотрите, вам как нелогично. Вам все равно на вашу деловую репутацию. Вы сказали, я еще не закончил. Прекращайте говорить в параллель. Смотрите, вы сказали, вы из-за денег готовы на все. И тут же говорите, что мне все равно, что мне не одобрят, не дадут кредиты, не дадут мне денег. Где логика? Ну, объясните, говорите, где да, логика хорошо, в ваших сказали, словах? Да, хорошо, где Дарина логика в ваших словах? Понимаете? Только из-за того, что у вас долг, любой человек, смех — это защитная реакция, Зарина Махамовна. Нет, смех — это реакция. Ничего на смешного вещи. Я вам не сказал. Я вам уже аргументировала. Нет, вы смеетесь только от финансового бессилия, собственно. Только из-за того, что это Зарина Махамовна просто пытаетесь уйти от своих проблем своим смехом. Вы серьезную ситуацию обращаете в шутку, балаган, вам так проще, понимаете? Вы смеетесь, вроде бы как бы несерьезный диалог. Психологический анализ должна что-то, или вы бесплатно вот так вот расспрашиваете? И Зарина Махамовна, не о вас говорят, да, Зарина Махамовна? А мы говорим о вас. Вот, вы опять меня оцениваете. Вы диалог весь переключаете на меня, понимаете? Странно, с чего бы это, да? Удивительно. Вот. И смех у вас наигранный, Зарина Махамовна, я не верю. Угу. Это не искренний смех, вам не смешно сейчас. Ну потому, все, я пошла репетировать тогда. Потому что вам негде взять деньги. Давайте мы свяжемся с вами позднее, когда я репетирую. Ой, видимо, вам туда идет такой денежный средств. Времени у вас уже не осталось. Вот. Видите, я вам говорю серьезную вещь, а вы говорите про какие-то подвалы, ну, так связь. Еще вы не слышите, что-то. Как отвлекайтесь, Дарья Максимовна. Концентрируйте на вашем долге. А что на нем концентрироваться? Вам его нужно вернуть обратно. Причина, в чем его обратно отвечать. Ну, посмеетесь еще. Давайте я вам дам время посмеяться. Так, ну, а я с вами все, будем просто серьезный так буду смеяться. Вы меня веселите дальше, и я буду смеяться. Да никто вас не собирается веселить. Да, Дарина до этого Махамовна. Веселили у вас уже сколько смех, минут. Это защитная 8 реакция, минут веселили, понимаете? А тут все, вам, больше видимо, не будете, да? Вам, видимо, проще да будете, смеяться, будете. Чем решать свои проблемы. Слушайте, не проще. Ваш монолог несет цикличный характер. Вы говорите одно и то же. Я вы, говорю про то, что вам в детский сад скучно. Придет исполнительный лист. Давайте взбодритесь, и веселее, удерживать. Что-нибудь новое. Вас веселить никто не собирается. Давайте еще что-нибудь новое. На работу придет исполнительный лист, угу. К вам в детский сад номер 388. И будут удерживать заработную плату. Ну и ладно, и так давайте таким образом и решим. Я согласна, хорошо. Деньги. Хорошо, давайте таким образом решим. Деньги меня обратно это не возвращать. Таким образом и будем решать. Ну будете все, а что разговоры тогда разговаривать? Идите 12 600 и все. Рублей. Когда оплата будет? Будет когда, вам суд, Зарина Максимовна. Когда Максимов. Вы сходите в суд, когда вы еще... отдадите исполнительный лист ко мне на работу, и когда через судебных приставов вам будет перечисление проходить. Вот в тот самый момент. Только суд проценты не остановит, и комиссии за... Ну, ничего страшного. А, суд проценты не остановит, да? То есть мы с вами в суд нет. Ходите, а потом еще будете дальше проценты дочислять, да? Ну, конечно, у вас 30 рублей в день комиссии идет за пользование лимитом карты. Ну, ладно, ну, ничего страшного. Потом еще раз, будете в суд. Ну, да, да, Потом еще раз будете так долго платить за лимит. Хорошо, хорошо. А вообще пуговичку не хотите пришить на затылок? 3 дня. Чтобы губку пристегивать, которую вы раскачали. Какие проценты после суда? Вы что несете-то? Можете мне не хамить, Зарина Максамовна. Можете не хамить. А вы можете ерунду тогда не говорить? Вы сейчас над чем смеялись? Над своей шуткой, Зарина Максамовна? Над глупостями вашими, которые нет, вы говорите. Нет, вы над своими шутками смеетесь. Вы такие окружили себя смехом, там, превращаете диалог в балаган, Зарина Максамовна. Посмейтесь еще. Все, я еще смеялась. Давайте дальше. Давайте следующий первый. Мы с вами дальше диалог продолжим. Давайте следующий первый. Давайте заранее посмеетесь сейчас. Но как я могу посмеяться заранее? Вот этот смех, он у вас неестественный, понимаете? Ну, мы же договорились, что я к следующему звонку потренируюсь. Да. И буду естественно для вас. Так как вам понравится. Ага. Ну, продолжайте. Давайте очередную порцию ереси. Зарина Махановна, у вас хорошо получается изображать смех. Это мы уже слышали, давайте что-нибудь новенькое. Все, уже смеяться не можете, да? Все, почему? Уже не могу, закончился заряд. Сейчас я уже не прокручу ну, вот, ключик значит, у себя в одном месте, будем заведусь заново и опять буду хохотать. 3 дня. 3 дня. 3 дня, соответственно, угу. Мы вам даем на поиски денежных средств. А потом что произойдет? 600 рублей. И вы еще раз позвоните будете и дадите платить, еще 3 дня. Документы будем в суд отправлять. Ну, давайте. Наши документы будем в силу суд того, отправлять. Что мы с вами уже выяснили, что я желаю жажду суда, то я тогда в течение 3 дней ничего не буду платить, а дождусь, как... Да. Алло. Говорите. Здравствуйте. Меня зовут Соколов Дмитрий Сергеевич, это банк Тинькофф вас беспокоит. Звонок вам Азиада Валерьевна поступает по факту неисполнения ваших долговых обязательств перед банком. По какой причине денежные средства в банк не вносятся? Как вы меня назвали, я не расслышала. Майзад Бабалиевна. Угу. Верно? Верно. По какой причине денежные средства в банк не вносятся? А зачем мне с вами это обсуждать? То есть вы считаете, что вам незачем обсуждать неисполнение ваших долговых обязательств сотрудникам банка? Да. То есть вы денежные средства отказываетесь оплачивать денежные в банк? Ну вы выдумываете себе, чего хотите. Зачем мне с вами что-то обсуждать? Вы по какой причине не вносите средства в банк? Не вижу. Что значит по какой причине? Обсуждать это. Что значит нет смысла обсуждать? С вами никто ничего не обсуждает. Вам требования банк выставляет, чтобы вы оплатили общую сумму задолженности. Рада, молодцы какие. Необходимо оплатить вам сумму в размере 150 245 рублей 98 копеек до 8 июня. Вы так не переживайте. Так эмоционально рассказываете. Прям с ума сойти. Такое ощущение, что это вам нужно, а не мне. Ваши долги я переживать точно не буду. Так а что вы так эмоционально разговариваете? Успокойтесь. Так потому что вы так относитесь к своим обязательствам. И что, вас это раздражает? Нет. Ну так успокойтесь тогда. Я спокоен. Ну и все. Вы каким способом будете оплачивать денежные средства? Зачем мне с вами это обсуждать? Сейчас вы отказываетесь от оплаты денежных средств. Еще раз вам повторяю. Зачем мне с вами это обсуждать? Ну, вы не намерены вести конструктивный диалог с сотрудником банка, насколько я вас понимаю. Ага. Ну, отказ от оплаты вас не освобождает от ваших обязательств. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. А действия будут какие-то результативные или так же, как вы, будут звонить и ни о чем болтать? Поверьте, банк свои денежные средства вернет. Вопрос только как и когда. Да, вы сейчас что? С вами пытались... Нет, не верю. Ну, все телефонные разговоры записываются. И это может быть также предоставлено уже в суде как вещественное доказательство о том, что вы намеренно уклоняетесь от своих обязательств. Посмейтесь. Вытяжи, вот это не говорите. Не надо. Я уже взрослая девочка. Сказки не верю давно. Вы считаете, вы можете взять у банка денежные средства? Я считаю, что вы как шут сейчас ерунду какую-то болтаете. Вы потратили денежные средства банка и можете их не оплачивать. А вы считаете, что кому-то интересно слушать разговоры в гражданском процессе, которые не являются доказательством ничего? Это именно было в ваших сейчас интересах оплатить долг и избежать негативных последствий. В ваших интересах было не вводить меня в заблуждение, нарушая 230-й федеральный закон. Но вы этого, тем не менее, не сделали. Так что... Кто вас вводил в заблуждение? Вы вводили в заблуждение, когда говорили про запись разговора, которая будет прослушана, может быть прослушана в суде. Не может. Может быть использован. Нет, не может. Нет, не может. Нет, не может. Вещественное доказательство. Вещественное доказательство. Да-да-да, в гражданском процессе. Да, все так и происходит. Вы так далеки от юриспруденции, как я от балета. Так что прекратите. Я о балете не говорю, так и вы о юриспруденции тоже не нужно. Не смешите народ.